Алло, Тёма, ты? Да. Алло. Я тебя слушаю. Чё, у тебя там какие-то проблемы, что ли? Нет, походу, у тебя проблемы. У кого проблемы, парниша? Парниша, это ты. Послушай сюда внимательно. Ну, давай. Ты что-то про Кумя против имел. Чё? Я по нету слыхал, ты мне написал что-то про Кумя. Все тут деревни и пацаны тут говно. Ты что-то там? Я звоню тебе? Ты гонишь, ёпты. Я тебе говорю, ты написал мне на той неделе то, что это деревня, а пацану тут говно, ёпты. Твои слова были такими? Мои? Да. Когда я тебе писал это? Ты, отвечай, 2 дня тому назад писал эту хуйню. Ну, парняк, ты чё такой, буруешь-то в натуре? Кто тут бурует, ёпты? Ща дам-дам-дам. Слышь? Ну-ну-ну. Это парниша, да, ну-ка давай, скинь свой номерочек сюда, тоже. Номерочек? Да-да-да, скидавай. Давай я сейчас тебя с главным соединю, ты с ним переговоришь там. Нахуй мне твой главный нужен, давай мы с тобой, это наше дело. Ты с ним проблемы решишь и все, давай. Я с тобой лучше проблемы решу, это нас касается. Я тоже. Я ведь сюда своих старших не подключал, согласись. Да а? Ты... Слабо, что ли, со мной перетреть? Чё ты как буруешь такой, коты? Тебе по тележе со мной, что ли, слабо? Ты чё буруешь? Я тебе главным дам. Не буру, я тебя спрашиваю. И мы все втроём. Со мной, что ли, слабо? Тебе лично со мной, что ли, слабо? Я тут старших своих не подключал. А чё там баба у тебя орёт-то? Чё она угорает? Когда мужчины разговаривают, бабы пекут хлеб. Слышь, ты долбоёб, я тебе за свою бабу ебло разобью, понял? Ты жена моя, ёпта, придурок, она сидит в компе, ёпта. И зачем она так смеётся? Зачем она смеётся? Это я тебя спросить хочу, зачем ты нахуй хуйню такую пишешь, придурок, блядь? Слышь, ты давай нахуй до пизды в Мелюзе встретимся, я тебе все стволами нахуй всю башку расколошмачу. Сука ты ебучая, понял? Еще раз мою жену слово скажешь, я тебе башку сверну. И посчёт родителей, понял? Я пишу тебе? Ты мне ни родителей не подключай, ни жену мою, я тебе гандон, ебло все разобью, понял? Ай дай один на один, ебать, встретимся, хули ты сочкуешь, нахуй? Козел, главного, блядь. Он, блядь, туда. Главного ты подключишь, да мне до пизды твои главные там, блядь, не главные, ёпта. Давай ты сейчас... Флёр, ёпта, если ты за свои слова не отвечаешь, Флёр. Понял? Ты нехуй тут кого-то вписывать. Понял? Урод ебучий, нахуй. А чё ты орёшь-то так, ёпта? Чё ты орёшь? Я тебе сказал ещё раз жену мою или родителей моих. Я тебе твоего брата дам, ты с ним поговоришь, понял? Да пизды твои братья, понял? Ты за свои слова, что ли, отвечаешь? Братьев ты, блядь, сестёр ещё, маму с папой позови там, пидорасов каких-нибудь уфимских, ёпта, мне до пизды, блядь. Я в партии Эрне нахожусь. В партии Эрне? Ты чё, блядь, эти библии разносят по домам? Мне до пизды, понял, Эрне там, нихуэрне, блядь. Они случайно камеры. Если сесть не хочешь, ебло лучше завали, понял, нахуй? ФСБ и спецназ под нашим колпаком. Под вашим колпаком? Ты хоть знаешь, кто такой, ёпта, ФСБ, как расшифровывается, дебил, блядь? Федеральная служба безопасности, дебил. Федеральная служба безопасности, а спецназ как расшифровывается? Отряд специального. Федеральная группа, отряд специального назначения, дебил, блядь. Дай. РНЕ, ёпта. Чё заткнулся-то? Я тебе говорю, расшифруй, ёпта. Чё? РНЕ своё расшифруй, блядь. Слышь? Ну? РНЕ своё расшифруй. Чё тебе расшифровать? РНЕ, блядь! Долбоёб, мне даже смешно тебя слушать. Дай-ка сюда телефон. Меня тебя слушать? Слушай. Короче, да. Завтра в 9 в Мелюзовском переезде, а да, встретимся нахуй. Когда? Вечером. Дай тоже запрошу, пизду пошел нахуй. А ты слышишь? Есть такой вор в авторитете, воробей Володя. Чё? Есть такой вор в авторитете, воробей Володя. Воробей Володя? Да. У нас, ёпта, в натуре тут и Галкины есть, блядь, и Синицыны, ебать. Ты первый канал включи, там дохуище юмористов, блядь. Ты по прикольно, слышь, у меня братан на туре уже третий срок, ёпта, вор в законе мотает, и ты меня сейчас воробьями какими-то пугать будешь. Ты гасись, понял, пока тебе, блядь, на туре в Уфе свои же не загасили, блядь, за такую хуйню, понял? То, что ты воровскими авторитетами, понял, кидаешься, ёпта. Есть такое еще. Шаляпин. Ты знаешь, нет, два брата-акробата. О, я знаю, ебать! Шаляпины, ёпта. А шаляпины? Они я всю жизнь вот, я точно не знаю. Они всю жизнь за свою нефть трясутся. Нефть? Их могут сегодня-завтра убить. А при чем нахуй нам нефть-то, ёпта? Я тебе могу, блядь, такую хуйню привезти, которую ты в жизни нахуй не видел, ёпта. Понял? И чё? Чё, блядь? Такое ядерно-химическое, которое ты вообще никогда не видел, ёпта. И ты вот, ты, блядь, какую-то хуйню сейчас, ты чё пацанами тусуешь вообще? Ты чё прикрываешься пацанами? Ты чё за себя ответить не можешь? Я ты старше города, как ты написал. Ты писанул тут, короче, такую хуйню, понял? То, что ты... Ты, короче, сказал то, что, блядь, пацаны, короче, кумерские говно, ебать. Это город-деревня, я держу Уфу, ёпта. Слышь, ты с хуёв ты Уфу держишь? Я держу Уфу? Ты такую хуйню мне написал, ёпта. Ты сказал, ты старше города, ёпта, понял? Ты такую хуйню мне написал. Когда? Когда? Он... Ну и чё там, играешь? Сейчас я тебе скажу, когда ты мне написал. Я... Да, подожди. Ты пока посмотри, Тём. Я тебя по-нормальному прошу, да? Слышь, Колян? Ты слышишь меня? Ну, я не знаю, как тебя там, Колян, Молдан. Ну, не знаю, короче. Нет, это тебя Колян вроде зовут, правильно? Какой Колян? Ну ты мне так написал на форуме, то, что тебя Колян зовут, правильно? Был такой, нет? Какой Колян? Ну, блядь, ты так писал, то, что тебя Колян зовут. Ты, говорит, ты не представился и написал мне. Я написал то, что у меня Айдарон и, блядь, брательник мой Тёма. Правильно? Был такой. Ты написал то, что тебя Колян зовут. А ты забыл, говоришь, что... номер свой. Я скинул тебе номер свой. Ты забыл, что ли, я тебя видел вчера? Ты меня видел вчера? Я тебя видел на остановке, только ты убежал, как заяц. Ты меня... Ты чё, слышь, ты чё, калашматишь, что ли? На какой остановке? А, у тебя ещё волосы такие, да? Не, пацан, ты просто... Слышь, ты когда сосал, подглядывал, что ли? Ёпта, какие у меня там волосы, куда я... Не-не-не, ты, по-моему, перекурил, я с Кумера. Тебя вчера там не было. Если бы я был в Кумере вчера, да? Я бы на любой остановке тебя узнал, отвечаю. Я на любой остановке тебя бы узнал. Ты вчера в Кумере не был, и я не остался. Сероглазый татарчонок, лет 17, да, может, больше вот так. Молодой татарчонок, да? Не. Ты, нет. Что ты рассчитываешь, что тебя не поймают? Ты ошибаешься. Колян, слушай, ты путаешь просто-напросто. Слушай, а ты не кальбинки тогда? Давай, короче, на форуме просто-напросто. Я заходил не с плохими намерениями. Выслушай меня сначала. Ну вот. Я зашел не с плохими намерениями. Слушай, ты спросил у меня какую-то... Ты, если ты за ноской, нахуй ты спрашиваешь, курить есть? Я у пацанов в нормальном состоянии спросил. Есть кино на вина, пацаны, помогите чем-нибудь. Я от чистого души спросил. Ты мне говоришь, ебать, ты, сигарета будет? Я тебе написал, будет, не вопрос, ебать. Чё за хуйню ты мне курить даёшь? Ты мне написал же на форуме. Ты мне начал первый грубить. Я отвечал, у меня в намерениях не было тебе грубить в чём-то. И ты, вот ты пойми, ты мне нагрубил. Я тебе ответил за этими словами. Так что пойми, этот базар сейчас в данный момент ни о чём, понимаешь? Ну, потому что у нас здесь на данный момент все старшие напряжены на эту тему. Выслушай меня, выслушай. Точно так. Я тебя выслушал, что ты скажешь по счету этой темы? Точно ты тогда к Альбинке приходил. Чё? Ты к Альбинке-то приходил вчера. Не, я, пацан, не в Уфе, я в Кумере, ты понимаешь, Кумертау и Уфа 380 километров разница. Ну, ты к Альбинке приходил тогда. Я не приходил никакой к Альбинке. Кроссовки Adidas. Я вчера... Алло, пацан. Да-да-да. Да-да, я слушаю. Ведь вот ты понимаешь то, что все эти негативные вещи происходят только от нашего поведения? Я с тобой полностью согласен, да. Да. Есть такое дело. М? Есть такое дело, ну. Да. А есть. В каком доме ты там живешь на Алабяна? На Алабяна? Да. Нет, ты гонишь, не Алабян. Я вообще-то в Кумере живу. Ну да, в каком доме ты там живешь, на Алабяна? 23-м. Вот вы, пожалуйста, прекращайте, потому что дальше это дело развивается по восходящей линии. И, ну ладно, по восходящей линии. Послушай, вот парниши, ты... как тебя там называть, мужик там или как, просто-напросто не обсирай мой город, просто-напросто. Не то, что мой город, это наш город. Здесь пацаны все в курсе об этой хуйне. И все старшие. Ты в курсе то, что в Кумере 70% башкирских сидячих, они отсюда. И они тоже все в курсе об этой хуйне. Зачем ты набрал номер моего телефона? Он на контроль, ты понимаешь это или нет? Нет, зачем мне это надо, послушай. Просто-напросто, необсираемый город, я тебе ничего просто-напросто не скажу. Я тебе ни с какими кривыми словами к тебе не обращался никаким образом. И ты начал мне грубить. И я тебе тоже в отмах начал грубить. Давай впредь не будем друг другу грубить, и всю эту ботву закончим прямо сейчас с тобой. Я тебе предлагаю реальную тему. Если ты не хочешь... Будем дальше продолжать. Вот, пожалуйста, пожалуйста, прекратите эту озвонку и все эти посещения набеги ко мне. К тебе? Да. Давай-ка ты не будешь там на форуме выёвываться про счет Кумера и не будешь говорить то, что Кумер — это деревня, а пацаны в нем говно, и все будет норм. Согласен? Что вам надо? Я тебя слушаю. Военкомат тебя, что ли, пригласить? Мне надо, чтобы ты не говорил. Не говорил то, что Кумер это деревня, а пацаны все в нем говно. И всего лишь. Больше мне ничего не надо. Скажи, пусть меня по инкомат пригласят. Блять, я служить хочу, пиздец, не берутся. Я сейчас в совете ветеранов. Я сейчас смотрю, и мне больно все, что творится кругом. Просто не говорите. Ты что, 45-го моего деда пиздил? Тихо. Не-не-не. Просто не говорите о том, что это Кумер это говно. Нет, то, что Кумер это деревня, а пацаны все в нем говно. И всего лишь. Больше ничего такого не будет. Я вам со своих слов отвечаю. Я жалею вас, и что вот так вот с вами отнесся. А два длинных с тобой были, это кто? Это два. Это мой брат. Артем его зовут Михайлович. Я Айдар Михайлович. Вот плохое и хорошее должно исходить из человека, из таких побуждений. Вот вы верите в Бога? Да мне зачем? Мне Бог не нужен на самом деле. Я просто-напросто говорю, то, что не надо мой Кумертау говорить, то, что он деревня, а пацаны все в нем говно. И всего лишь. На форуме этого не надо писать. Ты если хотите говорить. Что-то реально предъявить, предъявляйте к нам, к кумеровским пацанам. И говорить то, что мы говно на самом деле. Меня вот это только зацепило, то, что вы написали на форуме. Мы говно, пацаны кумеровские это говно. И вот всего лишь. Меня вот это зацепило. Выслушай. Ты же неплохой парень. Ты раскодируйся или выбери себе имя, которое ты хочешь себе присвоить. Я себе уже присвоил ник. Меня зовут Кумдорин. Это связано с тем, что большая и трудная жизнь была. Нет, большая и трудная жизнь у меня предстоит в следующем. А сейчас я вас прошу о том, чтобы не называли мой город деревней и не говорили то, что пацаны все в нем говно, потому что за это можно реально ответить просто-напросто. Если вы хотите ответить то, что... Нет. Вы в чем вообще основываетесь на том, что называю нас говном? Мы не говно, я вам могу сказать об этом. Я ведь вас не называл там говном или еще кем-нибудь. Я призываю вас к разуму, не надо делать вещей, которые вы делали до того. Я какие я вещи делал? Я думаю, вы сами прекратите все это дело. И кассету, и фотографии я отдал в прокуратуру. Ваше дело, давайте. Мы мусорами не связываемся, мы нормальные пацаны, решаем это по-пацановски. Не через мусоров там, не через кого-нибудь. Мы решаем это все норм. Если ты приедешь на Великое Стрельбище, то ради бога, я тебе и все покажу, и все объясню. На какое Великое Стрельбище? Ну, у нас есть. У вас это есть. Вы согласились на то, что вы на форуме не будете писать то, что Кумер это деревня, Кумертау это деревня, а пацаны в нем говно. Выслушай меня. Вы согласились с этим? Ведь ценность человека заключается только в его порядочности. Я согласен с этим. Но вы на мой вопрос не ответили конкретно. Вы согласились с этим? Собери вещи и быстренько иди в милицию сам. Куда идти? В милицию. Куда еще раз? Ты сейчас понимаешь, я сейчас уезжаю в командировку и буду там довольно продолжительное время. Куда ты? Где ты будешь? Он везде Интерпол. Интерпол? Да. Да и бог завтра стоит. Я буду у тебя. Вы же там все под колпаком. Да мне плевать, где твой Интерпол. Слушай. И все эти клиенты, интернеты, которыми ты прикрылся, все известно. Все. Это кто, ты, кто, а кто ты, откуда ты? Подумай о родителях. А что, Россия в ООН не входит, и, короче, она входит в ООН только по проблемам терроризма и социальной помощи. Ты в этом в курсе? Какой Интерпол у нас в России? Его нет, идиот. За все приходится отвечать, и отвечать все по большому счету. По какому большому счету? Я тебе говорю, слышь, ты мне что ли будешь впаривать? Вы нас не уважаете, а мы вас не уважаем. Человека должны знать и ценить. Что ты, в Библии, что ли, ёпты? Ценность человека, ты что мне гонишь, ёпты? Ты чё, блядь, я тут нахуй вырос на уличных законах, ты мне какую-то хуйню впариваешь тут, блядь, какие-то цинизм, ёпты. Мне вообще насрать, понял, ёпты. Вот когда проживёшь и будешь человеком. Чё ты говоришь, ты меня, что ли, под человека не считаешь? Ты опять всё-таки выходишь в эфир. Я выхожу в эфир? Хорошо, да видишь, какое дело, ты же сейчас сам себя же опровергаешь. Мне все насрать, понял. Я сам себя опровергаю. Ты что, ты мне своим... Ты хочешь сказать то, что я за свои слова не отвечаю? Ты пидорас. Я тебе, блядь, натуре за такую ебло сломать могу. Что пизды, понял? Ты, во-первых, постригись, приведи себя в нормальный вид, и у аквариума там и покончишь. Без права на сплытие с отрицательным дифферентом. Че ты говоришь, мне постричься надо, ебать? Приведи себя в нормальный вид. А, ты мне сказал только что постригись, ебать. Понял? А я бритый, ёпта, придурок. Да, прекрати эти озвонки. Потому что сегодня буду вышивать жопу тебе и твоему другу. Чё ты слышь, ты у меня с братаном хочешь что-то тусануть, ёпта? Обыватели, главное, ищут эти помойки. В эти помойки туда влезают в молодые годы. А потом думают, вот это да, вот это я попал. Вот это даже я и не рассчитывал. Ты чё меня тусануть там? Чё ты военкоматом хотел? Слышь, блядь, ты гондон. Я, блядь, вас нахуй в Чечне чурок ебучих гасил, так и буду гасить, понял, блядь, и ты еще да меня будешь... Ветеринар уже давно погиб, ветеринар-то давно уже погиб, порешили и все сразу, и все. Чего базаришь? Еще раз повтори. Ветеринар давно погиб уже. Ветеринар давно погиб? Да. Вся ваша Кедовская республика, вся под колпаком, вся. А, блядь, а я думал то, что у тебя врач-ветеринар, ёпта, я думаю, вот тебе повезло, заебись, то, что ты такая свинья, ёпта. И будешь потом смеяться, под тебя я обещаю. Обещаю. Чё ты мне обещаешь, ёпта? Ты меня что ли запугать решил, слышь? Кем ты работаешь? Кем я работаю? Да. Я в охране работаю. А в Интерполе, может быть? Я тебе говорю еще раз, Интерпол уже 15 лет играть существует. С таким огнем, которым вы даже и не предполагаете. Ты... Короче, если... А, Белопупкина знаешь, нет? Знаешь, вот и прекращай. Если у тебя там, короче, дед, ебать, нахуй, в КГБ служил, да, мне вообще до пизды, понял? Давно это всю хуйню расформировали, еще ну, ты меня... Ну, это потом. Вы сейчас прекратите всю эту канитель, а то вам будет воссоздано как следует. Воссоздано, ебать? Ты чё, слышь, ты меня правоведным, что ли, не считаешь, э? Что? Ты чё тут говоришь, воссоздано, ебать? Ты чё, меня правоведным не считаешь, что ли? Я не пойму. У меня нормальная семья, ебать, все нормально. Если ты что-то там тусуешь, не понимаешь полностью, это только твои проблемы. Если ты по нету завис, дебил. Блять, давай я тебе в натуре, говорю, встретимся, я тебе башку сломаю просто-навсего, и все. Я говорю, прекращайте все и вернитесь в божье русло. В божье русло? Ты хоть знаешь, что такое божье русло, дебил? Я знаю, откуда все это исходит. Ты знаешь, откуда все это исходит? Да, откуда? Просто ты вот эту хуйню начал, понял, делюгу писать, ёпта. Просто мы, блядь, с братаном эту хуйню... Нет, вы все на прицеле, все. И вы все здесь будете. Вы понимаете это или нет? Где мы будем? Где мы будем-то, ёпта, э? А зачем я буду с тобой разговаривать? Можешь со мной поговорить, да? Слышь, блядь, в натуре ты чё тупишь, ёпта? Да под прицелом каким-то, слышь, ты чё, блядь, снайпер, что ли, ебучий, э? Ты себе помоги материально. Тебе материально помочь? У меня, блядь, 4-комнатная квартира, 3 машины. Я себе материально никак помочь не могу. Вот у меня уже можно вот таким образом себя вести? Как можно в наше время? В наше время как можно? Да ты с такими пидорасами, как ты, не так себя вести надо. Гасить нахуй, убивать прям сразу на месте. Потому что вы, блядь, всю страну развалили. Гондоны ебаные, блядь. Коммуняки хуевы. Вот лучше попросить, но никогда не воровать и никогда не делать того, что нельзя. Ты чё мне писанул? Про нефть, про какую-то там, то, что пацаны у тебя там фрейра. Ты говоришь, не воруй, блядь, ты сам свои слова опровергаешь, понял? Ты сам Божий закон опровергаешь. Мусоров, ты гондон, ты мусоров, понял, сюда писанул. Ты эту хуйню понял, ты на свой базар нихуя не отвечаешь. И не перебивай меня, когда я тебе говорю, понял? Вот когда вас вычислят, вот тогда вам все станет ясно. Вычислить, блядь? Да вычисляй мне, да пизда, я тебе могу свой адрес написать, нахуй, приезжай, я, блядь, я тебя в жопу выебую. Всей толпой ваших пидорасов. Я ты мне еще раз, короче, тебе позвонишь, сказал, знает, колпаком, хуйней, иди нахуй, понял? Еще раз позвонишь, я тебе ебло разобью, просто приеду, понял? Тебя вычислить намного легче, потому что ты никнейм свой, короче, записал. По стандартам, ёпта, понял? Вот ясновидцы, это, конечно, хорошие люди, но кому это только дано? Ясновидцы, блядь? Ты что, еще ясновидящий, ёпта? Слышь, нахуй, может, я тебя, блядь, во сне застрелю, ты нахуй умрешь на самом деле, пидорас? Я тебе голову оторву немедленно. Ты мне голову немедленно оторвешь? Давай, бля, я помираю, пиздец, давай, мне отрывай голову, ебать. Может, ты еще секс-бабу закажешь там, или сам разденешься, пидорас, гондон, ебучий, сука. Это будет 61-й год. 61-й год? Ой, пиздец, я еще тогда не жил, знаешь, бля, ебать. Что-то ты дохуя взял, короче, бля. Ядерного оружия. Какого оружия? Ты чего сюда звонишь? Вот столько заниматься телефонным терроризмом вам все равно не позволят. Телефонным терроризмом? Ты чё, вообще ебудался, что ли, придурок? Какой нахуй телефон? Ты блядь, не с интернета, нахуй. Я тебе номер с кем-то мне позвонил. Какой телефонный терроризм? Ты вообще ебудался, что ли? Я не помню. 61-й год какой ты приписал. Ты ещё, блядь, нахуй 45-й вспомни, когда мы войну выиграли, блядь. Там у тебя интервью будут брать сначала. У меня интервью будут брать сначала. Что всю жизнь будешь помнить. В натуре я знаменитым стану? Ебать, спасибо тебе, педик. Вот тебя посадить в Курск на несколько секунд, и я бы посмотрел, как ты там бам-бам-бам. И полные штаны. А вы... давно утонул, дебил, блядь. Вот тебя бы туда посадить, а ты бы там бам-бам-бам. И полные штаны, а выйти-то некуда. Вот ты дебил в натуре, блядь. С тобой будут... Чего с тобой будут? Алло. Алло. Алло, алло, я слушаю вас. А кто? Это уже младший брателло, блядь. Какой брателло? Младший. Скажи хуй в кожаный пальто, ебать. А чё он там матерится-то? Я тебе сейчас ебло сломаю. Тихо. Ты чё мне сейчас базарить будешь? Ну так что, очень... что вы хотели, молодой человек? Молодой человек... Ну спасибо тебе на добрый. В данный момент... больше ничего не хочет. Если вы еще раз на форуме напишете то, что Кумертау это деревня, а мы, пацаны, говно... Армянки вообще хорошо ебутся. Че? Армянки вообще хорошо ебутся. Я про Армению ничего не говорю. Армяне пускай ебутся дальше. Я бы говорю про Кумер. Русский фашист, что надо тебе? Русские башкиры в Башкортостане, армяне в Армении. Так что запомни, пацан. И там, так, номеру за... там... Запомните, молодой человек, если вы назовете еще раз Кумертау деревней, а пацанов всех говном, я вам отвечаю, я лично за это приеду отвечать. И наплевать на ваш Интерпол там туда-сюда, приезжайте прямо сейчас там забирать там туда-сюда. Я вам отвечаю, наш Кумер весь за это ботву станет. Потому что здесь не говно живет, запомните еще раз. Я выходил в Flying DC++ с хорошими намерениями. Я никого не оскорблял. Первый оскорбили вы нас. Согласны с этим? Купи себе детский крем. Тики так называется. А как называется? Тики так. Я это учту. Наверное, ты с ним пользуешься, поэтому рекомендуешь. Ты, наверное, этим пользуешься, перед... поэтому рекомендуешь, правильно? Через неделю. Через неделю, ну правильно, вот блядь. На ЖБИ. Кто широкий пользователь, поэтому рекомендует этот крем, наверное. Я правильно понял тебя? Подходи на ЖБИ. На ЖБИ? Да. Это еще что за ботва? Слушай, ты что, на БАМе ни разу не работал? Ты сначала 21 год на бабе проработай, а потом говори. На бабе? На бабе проработай. Что ты там баклавишь? Молодец, что ли, совсем? Знаешь такую? Придурок. На бабе? Бам! Байкало-Амурская магистраль. Байкало-Амурская магистраль? Ох ты какой! Ты слышишь, ты такой техничный, то, что же в нете пишешь. А чем ты основываешься на том, то, что ты пишешь, Кумертау — это деревня, а пацаны в нем говно? Да объясни мне, если ты на Байкале, Амурском магистрале работал, чем тебе наш Кумер не понравился, что ты ее называешь деревней, а пацаном все говном? Не, вот сюда в Кимов, оскорбили так. И из Москвы помпушечку трехзарядную. Слушай, чем тебя так пацаны оскорбили, то что ты говном их называешь из Кумера? Мне из Москвы привезли помпушечку трехзарядную. Тебе что привезли там? Да я пиво пью. Трехразрядную. Я подполковник в отставке, Вально Валерий Павлович, моя фамилия, понял? Тебе лет 13, ебать, пиздюк, Ты пьяный, что ли, там? А. Ты пьяный? Нет, конечно. Я пьяный. Хочешь меня задержать? Давай, сука. Вы же хотите ко мне прийти? Да ебал, я просто эти придурок, блядь. Ты хорош, подожди. Чё? Мы не то что пьяный, просто в ноте зависит, нас эта тема задержала. Просто-напросто в дальнейшем мы от вас сейчас в данный момент ничего не хотим. Эта тема все запускается. Короче, мы ложимся спокойно спать. Слушай, не пишите на форуме то, что Кумертау — это деревня, а пацаны в нем говно. И ничего такого больше не будет. Никто вас обсирать там ничего не будет, понятно? В дальнейшем писанины никакой больше не будет. Если вы... Так называть, разговаривать не буду с тобой. Чего? Вот будешь так называть, я с тобой не буду разговаривать. Не, я с вами спокойно разговариваю. Я вам Матершинову, по крайней мере, ничего еще не сказал. В отличие от моего брата. Вы телефонный террорист. Я не телефонный террорист, я спокойный. Я просто террорист. Я гражданин Российской Федерации. Совершенно нормальный, который живет в совершенно нормальной семье. Ты говоришь правильно. Чего? Точно. Я гражданин России. Как раз его зовут? Меня зовут Айдар. Это не шантаж. Это не шантаж ни в коем случае. Я седой и в очках. Ну ладно. Я вас поздравляю, то что вы седой, вы достаточно мудрый. Так что не надо писать на форуме то, что Кумертау — это говно, и пацаны тоже там говно там, или еще что-то подобное. И больше никаких проблем не будет. Да. Всего лишь напросто. Это все хранится на лазерном диске. На лазерном диске? Да. Да ну вы бросите, что, такие выпустили, что ли, уже? Я тебе говорил про помповое ружье? Да ладно про помповое ружье, ты мне просто-напросто скажи, еще раз такая ботва будет, нет? Вот ты сейчас говоришь со мной? Ты мне скажи просто-напросто, и будет такая можно? Фигня или нет? Тебе... Будете? И вот придет тебе счет, блядь. Чего придет? Будет такая фигня или нет, я еще раз спрошу. Это древняя наука. Ты мне просто скажи да или нет, и всего лишь, мне от тебя больше ничего не требуется. Позвони 02, там Носов, я его предупредил. Носов? Да. Ха, и что этот Носов, он ответит да или нет, что? Да. Ха, то, что ты на форуме пишешь, Носов будет отвечать за это, батву, да? Или невзирая на силы. Невзирая на силы будет Носов отвечать нам. Да. Ой, господи, боже мой, это уже технично. Вот твой друг сдал же тебя, сдал. Все. И есть такая зона ИК-450 в Иркутской области. И ну? Вот. И что дальше? Вот. Вот тебя друг сдал, все. И что мой друг меня сдал? Это мой брат вообще-то, не друг. Ну он же сдал тебя. Чем он меня сдал? Чё? Чем он меня сдал? Да это Змей Горыныч. Змей Горыныч? Вы глубоко ошибаетесь, дорогой человек. Так что, просто-напросто, вы мне давайте обещание свое, то, что не будете писать, и наш разговор считается полностью исчерпанным. Исчерпанным считается с тех времен, когда вы скажете то, что не будете на форуме писать, то, что Кумертау — это деревня, а пацаны все в нем говно. И всего лишь. Я больше ни с кем кусаться там не буду по интернету. И всего лишь. И чем подумать. Я подумал 30 раз уже. И что ты надумал? Я надумал то, что не следует такие гадости писать по интернету, а следует нормально передаваться информацией по Flying DC++. Со скалкой. Чего? Со скалкой. Со скалкой? Да. Какой таскалкой? Не стоит такими словами просто-напросто швыряться в интернете. И просто-напросто не стоит к нам звонить, если такими претензиями. Или за хулиганку тебя привлекут. Куда нас привлекут? Мы уже привлечены, знаешь, куда только не следует. Нам не надо ничего такого. Мы просто нормально с тобой разговариваем и всего лишь. Ебурдей Гордеевич, кто такой? Не Бурди Гордеевич. Да. Твой Гордей бурдит там как-нибудь. А я с тобой спокойно разговариваю. Я не буржу ни в чем. Я всегда перед тем, вот какие бы слова сказать, я всегда их обдумываю. Ты не будешь вообще кусаться в инете. Я с тобой не желаю кусаться. Мне это нахуй не надо. Нет, ну вообще. Я захожу в нет, лишь бы по делу. А если ты там торчишь от того, что балды нехуй делать, тогда торчи там дальше. Я торчу там только что по делу и всего лишь. Я из Кумера, я пацан простой. Мне только по делу нужен нет. И нет, всего лишь. Ты кусаться больше не будешь в инете? Вообще. И если ты кусаться не будешь, я тоже не буду там кусаться. И всего лишь. Я от тебя требую того, то, что ты от меня требуешь. Если мы на мировую сейчас расходимся, все ровно будет. Никто никого не перекусает, никто ничего не будет, понятно? Даже я со своей стороны это отвечаю как человек. О, правильно ты говоришь, правильно. И дальше что? И дальше что? Все будет ровно. Все так же будем общаться, только без никаких там оскорблений в интернете. А ты каких наших пацанов оскорблял? Нет вообще. Я никаких ваших пацанов не оскорблял. Я единственный человек оскорбил, который называется Коляном. Коляном он мне так прозвал, которого ник в интернете Код World называется. Слушай, а у тебя граната есть? Граната есть, нет? Граната? Так, не граната. Есть руки, РГТ. Ноги, еще и бита вдобавок. Нахуй мне граната нужна? РГТ-5. Мне эта граната совсем не нужна. Если мне нужна, вот тебя пацанам отзвонишь, они мне привезут эту гранату. РГТ-5 или F1? Да зачем мне эта граната? Ты меня спроси, зачем она мне? Я как-то взрывачиваю собрался. А какой калибр у автомата Калашникова? 46-й. Нет, 7,62 миллиметра. 72,5 АК-75. О, правильно ты говоришь. АК-74? АК-74. Автомат Калашников модернизирован складной. АКМС или АК? Какой из них? АК. АК? А зачем ты все это по телефону спрашиваешь, я не пойму. У нас этот вопрос этого не касается вообще-то. Нет, ну какой калибр у него? Мне этот зачем, не нужен мне калибр, короче, ничего не надо. Мы с тобой на чем договорились, нету, что друг другу не будем просто-напросто оскорблять по интернету, все. Не будем тут базать. Не будем оскорблять по интернету. Вообще кусаться, вообще. Если ты не будешь кусаться, никто с тобой кусаться больше не будет. Сейчас, погодь, слегка. Подождешь, нет? Подожду, легко. Ну, подожди, просто попросил подождать. Ну, все тогда. Все нормально. Все дело закрыто? Да, все. Все исчерпано? Да. Ну, ладно, доброй ночи тогда вам. Давай, удачи. Давай, удачи. Ага.